способностей и творческий потенциал личности. До сих пор мы рассматривали способности, абстрагируясь от их носителя, человеческой личности. Теперь обратимся к автобиографическим запискам Чарльза Дарвина, из которых можно почерпнуть сведения о структуре его умственных способностей. Чарльз Дарвин не просто внес крупный вклад в науку, он совершил в ней подлинный переворот, изменив корни взгляда людей на органический мир. Человек, добившийся таких результатов, несомненно, должен был обладать выдающимися чертами ума и характера. Однако сам Дарвин оценивал себя довольно скромно. Он считал, что ему присущи следующие качества: любовь к науке, безграничное терпение при долгом обдумывании любого вопроса, усердие в наблюдении и собирании фактов и порядочные доли изобретательности и здравого смысла. Воистину удивительно, что, обладая такими посредственными способностями, я мог оказать довольно значительное влияние на убеждения людей, науки по некоторым важным вопросам. Можно быть уверенным, что эта оценка была вполне искренней, что наглядно подтверждает известные слова Пушкина о чертах, которые соединяются с гением обыкновенно простодушным и с великим характером всегда откровенным. К счастью, кроме общей оценки, Чарльз Дарвин оставил нам подробное описание отдельных сторон своего умственного и душевного склада. По-видимому, зоркость в поисках проблем была присуща ему в огромной мере. «Я превосхожу людей среднего уровня в способности замечать вещи, легко ускользающие от внимания, и подвергать их тщательному наблюдению». Дарвин рассказывает и о других особенностях своего мышления. «Я неизменно старался сохранять свободу мысли, достаточную для того, чтобы отказаться от любой самой излюбленной гипотезы. А я не могу удержаться от того, чтобы не составить себе гипотезу по всякому вопросу, как только окажется, что факты противоречат ей». Здесь отмечены сразу две черты: легкость генерирования идей или составление гипотезы по всякому вопросу, и гибкость интеллекта, или готовность отказаться от скомпрометированной гипотезы. Свою память Дарвин считал вполне заурядной. «Память у меня обширная, но не ясная. Ее хватает настолько, чтобы путем смутного напоминания предупредить меня, что я наблюдал или читал что-то, противоречащее выводимому мною заключению или наоборот, подтверждающее его. А через некоторое время я обычно припоминаю, где следует искать мой источник». Как видим, память Дарвина отличалась готовностью, то есть способностью припомнить нужную информацию в нужную минуту, хотя при этом темп психических процессов у него не был высоким. «Я не отличаюсь ни быстротой соображения, ни остроумием, поэтому я плохой критик. Любая статья или книга при первом чтении обычно приводит меня в восторг. Способность следить за длинной цепью чисто отвлеченных идей очень ограничена у меня, и поэтому я никогда не достиг бы успехов в философии и математике». Вероятно, способность к свертыванию у Дарвина была выражена несколько слабее, чем другие особенности мышления, и отсюда его нерасположение к дедуктивному методу и дедуктивным наукам. Недоволен был также и отсутствием легкости выражения и формулирования. «Мне очень трудно ясно и сжато выражать свои мысли. Моему уму присуща какая-то роковая особенность, заставляющая меня излагать первоначально мои утверждения и предположения в ошибочной или невразумительной форме». Из других особенностей своего умственного склада Дарвин отметил высокую самокритичность, способность к трезвой самооценке, которой придавал важное значение – порядочная доля скептицизма полезна представителям науки.